В повествовании Европы переплетаются многочисленные нити, связанные с людьми, винтиками машины структурного зла. Но на первый план выдвинута нейтральная, идеалистическая позиция Лео и порожденное ею переплетение паутины катастроф. Толкование именно этого зла играет в фильме центральную роль. Оно питает и позволяет процветать другим нитям зла, соприкасающимся с ним. Как либерал, толерантный и сочувствующий человек, он верит, что с помощью доброты и заурядной неразборчивой терпимости он может изменить ситуацию к лучшему. Он не способен понять, что эта самонадеянная позиция морального превосходства слепо подпитывает структуры зла. Либеральному оптимисту, занявшему позицию нейтралитета, слишком поздно кричать «Остановите поезд, я сойду». Или, как в случае с Лео, «Я не желаю, чтобы этот поезд шел в Мюнхен, Бремен, Франкфурт или чертов Аушвиц. Я хочу, чтобы он стоял здесь». Тем не менее, ни один из персонажей фильма не представляет собой чистое зло. Катарина разрывается между своим отцом, Лео и Вервольфом. Полковник Харрис между обязанностью оккупационных сил США восстановить жизнеспособные корпоративные структуры и помощью отчаявшимся немцам и евреям заново выстроить свою жизнь. И Герхартман пойман между прошлым Центруппы и желанием США использовать ее для восстановления системы железнодорожных перевозок. Лео также разрывается между своим немецким и американским происхождением, своей идеалистической, романтической натурой и уважением к сильной Катарине, нашедшей силы признаться ему в своей роли, хоть и не до конца ясно, насколько она честна. Нейтралитет Лео скрывается за его оптимизмом. Не имея собственного наполнения, его оптимизм заслоняет более суровую реальность, чем нам может показаться, с которой приходится сталкиваться ему и окружающим. Подобный либеральный идеализм, как правило, не принято считать проблематичным или вредным, но его глубоко опасная природа полностью обнажается в более позднем фильме «Мандерлей» в лице Грейс. Несколько диалогов указывает на то, что нейтральная позиция Лео — ключевая характеристика его персонажа. Священник, приглашенный на ужин в дом Хартманов, заявляет, что Бог поддерживает все стороны, но не прощает равнодушных, которые обречены на вечные скитания. Отсылка к Аду Данте. Как видно из анализа работ художников-пророков в предыдущих главах, дантовский миф об Аде показывает серьезность греха равнодушия. Литературный миф, играющий центральную роль в данном фильме. И того вреда, что они причиняют своим нежеланием встать на ту или иную сторону, будь то из лицемерного великодушия, страха или лени. Слишком презренные как для небес, так и для преисподней, они приговорены навсегда оставаться у врат ада и вечно обречены повторять свою неспособность сделать выбор. Они никогда не могут остановиться, постоянно преследуемые полчищами насекомых. Священник продолжает свою речь цитатой из Откровения Иоанна Богослова, где Христос, держа в руках ключи ада и смерти, говорит: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Я берусь утверждать, что этот отрывок из Нового Завета — это ключ к пониманию данного фильма. Равно, как и Откровение Иоанна Богослова, глава 1, стих 7, является ключом, проговоренным вслух, к картинам освобождения. Суть фильма может быть сведена к дантовскому мифу о равнодушных и стиху из Нового Завета, предупреждающему об опасностях, присущих нейтралитету. Это серьезное предостережение европейским нациям о фальсификации единства посредством игнорирования послевоенного зла Германии под прикрытием мифа о нейтралитете. Позже Катарина делает похожее заявление о нейтралитете Лео, когда признается ему, что предала своего отца и довела того до самоубийства. Но она находит силу в своем выборе и осуждает нейтралитет Лео, утверждая: «Но, по-моему, единственный преступник здесь — это ты. что не оправдывает поступки Катарины, но проливает свет на грех Лео, чей нейтралитет позволяет использовать его в качестве смертоносного инструмента нацистской организации, в то же время представляя его в виде комической фигуры. Это становится ясно, когда ближе к концу фильма он, наконец-то, повышает голос. «У меня такое чувство, что с тех пор, как я сюда приехал, каждый вертел мною как хотел, и это меня бесит». Комментируя отсутствие изображений руин в фильме, Галт утверждает, что Центропа — Европа, отрицает либеральный дискурс о немецкой идентичности и послевоенной истории. Если концепт нулевого года — ложь, то фильм отвергает современный образ этой лжи и таким образом предлагает иное выражение послевоенной истории. Повествование фильма прямо выбирает своей темой отрицание оптимизма нулевого года как в целом, показывая неспособность идеалиста Лео помочь Германии, так и в частном, фокусируясь на сочувствующих нацистам от вервольфов до семейства Хартман. Не случайно фильм выдвигает на первый план необычную идеологию либерального оптимиста и смеется над ней. Эта позиция редко удостаивается критике, если не считать критики со стороны противоположной ей консервативной точки зрения, имеющей собственные слепые зоны. Зрители фильмов фон Триера чаще всего, хоть и не всегда, склоняются к либеральной позиции. Фильм очень своевременно вышел на экраны, менее чем за год до подписания официально объединившего Европу Маастрихтского договора. Это было подходящее время для осмысления европейского будущего. Возникла срочная необходимость в откровенных, тяжелых разговорах. Маастрихтский договор высек на камне союз наций, рожденный неискренним нейтралитетом, нежеланием смотреть в глаза правде о послевоенной истории Германии или о соучастии в ней. В фильме много сокрытого. Шторки скрывают правду о внешнем облике германских городов. Поезд скрывает в себе правду о том, что в нем когда-то перевозили узников лагерей смерти. Такие очевидные стилистические элементы фильма, как раздробленное пространство и многослойность, указывают не просто на множество уровней историчности или даже слоев обмана, но на трещины и разломы, вызванные в первую очередь опутывающим нас злом, как внешним — запятнанность, так и внутренним — грех, виновность, что снова отсылает нас к адамическому мифу о происхождении зла. Запятнанность и манипулятивные структуры зла, засевшие внутри поезда Европы, порождаются чрезмерным стремлением к власти и ненавистью. Нейтральный подход, воспринимаемый как особый вид либерального оптимизма и терпимости, не только бессилен в рамках таких структур, но и непреднамеренно подпитывает их. Те, кто придерживается его, гипнотически убаюкиваются чувством, что творят добро, веря в свою правильную и великодушную точку зрения. Визуально запутанная и мрачная, Европа убедительно выдвигает на первый план дилеммы, с которыми сталкивается Европа, с учетом своего времени. Но поскольку речь идет об истории, у фильма нет срока годности, как и у нашей склонности к злу. Достоинство фильма, по мнению Галт, раскрывающееся через форму и стиль, заключается в том, что Европа инсценирует прошлое, чтобы представить свое будущее. Это, в сочетании с изображением противостояния злу и опасности нейтралитета, и есть то, что я называю пророческим голосом фильма. Центропа конструирует историю как двойную связь. Она оглядывается на историю, требующую также развенчания. На момент воссоединения не существовало единой Европы, как и не существовало ее на момент разделения. В центре исторического образа находится осознание того, что необходимо вернуться к послевоенному прошлому, несмотря на его неизбежные разочарования. Центропа структурирует невозможность создания подлинно европейского образа. Но с помощью сопоставления разрозненных исторических пространств континента она начинает изображать важность европейской идеи за пределами доминирующего западного дискурса, показывая проблему аффекта для еще не существующего европейского субъекта. Это перекликается с эссе Вальтера Беньямина об «Ангелус Новус» Пауля Клея, «Хаосе истории и понятии прогресса». Маргарет Коэн указывает, что его источником является каббалистическое понятие «тикун», также известное как «тикун олам», что в теологии ортодоксальных евреев означает преодоление разных форм идолопоклонничества, а в прочих направлениях иудаизма — процесс исправления или исцеления мира. Каббала утверждает, что сущность Бога содержалась в стеклянных сосудах, но оскверненные присутствием дьявола, они разбились, расплескав свое содержимое по четырем концам земли. Собирание разрозненных, разбитых фрагментов и объединение их обратно в единое целое описывает цель и практику тикун. Коэн пишет: «Беньямин объединил тикун с сюрреалистическим представлением о том, что освобождение придет через высвобождение подавленного коллективного материала, чтобы создать свой знаменитый рассказ о революционном историографе, который стремился ухватиться за ускользающие воспоминания, когда они вспыхивали в моменты настоящей опасности». Европа визуально ставит нас лицом к лицу с подавленным коллективным материалом и стремится ухватиться за ускользающие воспоминания, чтобы они вспыхивали, как фейерверки, в моменты, когда мы испытываем искушение избежать конфронтации и правды, пожать руки, подписать Маастрихтский договор и задернуть шторку, чтобы спрятать опасные воспоминания и истории. В этом случае структуры зла воспрянут вновь, а значит, подобная конфронтация является делом пророка. Сильный пророческий голос разносится через символы формы и стиля, которые предостерегают и осуждают, подобно тому, как Яхве приказал Иезекиилю предостерегать, осуждать и быть стражем Израилю, поскольку люди не слушали его из-за своего упрямства. Какими бы ни были последствия, Иезекииль обязан говорить, и он говорит. Что можно сказать о концовке Европы в свете решения Лео в последний момент прервать свой нейтралитет, чтобы остановить неизбежную катастрофу? Он привел в действие бомбу и спрыгнул с поезда перед тем, как тот должен был пересечь мост. Когда Лео лежит на прохладной траве под ночным небом, рассказчик говорит: «Посмотрите вверх. Посмотрите на звезды. Видите, как они похожи на огни городов на гигантской карте? А может быть, это угасающие огоньки человеческих жизней? Но вы сюда приехали, чтобы эти огоньки разгорелись ярче. Вы не собирались их гасить, и любой ценой вы должны совершить добро. Бегите к бомбе». И Лео бежит. Он успевает предотвратить взрыв, но находит в поезде Катарину, пойманную и в наручниках, поскольку все это время она была членом Вервольфа, оборотнем. Лео тянет за стоп-кран, чтобы остановить движение вперед, движение в будущее, и прячется в туалете, обдумывая, что делать дальше. Внезапно поезд трогается с места, проезжает по мосту и взрывается, уже безотносительно к попыткам Лео. Лео тонет в погрузившемся на дно вагоне. Несмотря на выбор действия, или, вернее, противодействие своему первоначальному действию, он терпит неудачу. В попытке спасти чужие жизни он в конечном счете теряет свою. Если, как я предполагаю, поезд символизирует структуры зла, растущие в геометрической прогрессии в военное время и в послевоенной Германии, то его уничтожение предотвращает еще большую катастрофу, даже с учетом гибнущих с ним людей. Спектр зла в поезде символически изображен людьми, мимо которых Лео проходит по коридору, прежде чем закрыться в туалете. Поезд тонет, ибо ему нет оправдания. Лео, тщетно пытающийся спастись, гибнет вместе с ним. И все же он решительно отказывается от нейтральной позиции и, наконец, поступает искренне, спасая других и невзирая на опасность для себя. Я полагаю, что в этой концовке закодирована теологическая благодать. Фон Триер говорит об этом в интервью с Кристианом Бродом Томпсоном. Религия и чудо в определенной степени присутствовали в моих фильмах с самого начала. В В конце картин «Спасение» главный герой поднимается над верхушками деревьев, и все фильмы заканчиваются либо каким-то избавлением, либо с высоты Божьего ока. Это касается и Европы, где главный герой плывет вниз по реке и попадает в море. Эта фраза может восприниматься как ирония в духе хитрого шутника фон Триера, однако в альтернативном прочтении, которое контрастирует с более очевидным и объединяет слова фон Триера о религии, чуде, избавлении и высоте Божьего ока, мы можем трактовать концовку в воде следующим образом. Для Лео нет спасения. Поэтому, погружаясь в сон смерти на дне реки, Лео и спальный вагон наконец обретают покой. Но люди над ними еще живы. Они в панике борются за жизнь, пытаются выплыть, спастись от зла Европы. Лео, избавленный от этого зла смертью, чудесным образом освобожден течением, открывшим дверь и вынесшим его тело в океан, в котором отражается небо. Там он соединяется со множеством тех, кто вызволен из оков зла и смерти и вступает в трансцендентную жизнь с Богом. Мир живых, однако, неразрывно связан с существованием зла. Его структуры и переплетения остаются. Как и в случае с символическими действиями Иезекииля, истина обретает голос через символ, в данном случае чудо потока воды, духа, который ведет за собой неисповедимыми путями к жизни с Богом. У Иезекииля символом порождающей силы структурного зла является идол. В главах 6, стихи с 1 по 10, Иезекииль обращает свое лицо к горам Израилевым, укрывающим высоты идолопоклонства, и бросает им вызов, потому как незыблемая сила, создавшая горы, также способна их и уничтожить. Затем он пророчествует против них, против высоких мест идолопоклонства, оскверняющих народ и его завет с Яхве. Эти идолы будут сокрушены, люди убиты перед ними, их мертвые тела и кости разбросаны вокруг них. Жертвенники понесут свою вину и придут в запустение. Их отвратительные идолы нарушают их связь с Богом, что Рикер считает основой всякого греха. Такие идолы в Израиле и в Иудее появляются прежде всего как физические объекты, вокруг которых развиваются омерзительные практики, злоупотребление властью и структурное зло. Им нужны видимые жертвенники, высоты, храмы и дворцы царей, князей и чиновников. Они множат и поощряют идолопоклонство и упоение властью. Но хуже всего, что идолопоклонство порождает и невидимые жертвенники, конструкции, оберегающие этих идолов. Эти незримые алтари принимают форму многозначных структур зла, подпитывающихся властью. Религия и антирелигия, израильские священники, профанирующие субботу, разрешающие идолопоклонство в святых местах, лжепророки и политика властей, осуществляемая царями, князьями и чиновниками, которые проливают кровь своего народа, угнетают чужеземцев, являются расистами, совершают вымогательство, используют богатство в порочных целях, не позволяют свершиться правосудию, подвергают женщин сексуальному насилию и подстрекают к подобным действиям народ. Хотя некоторым людям удастся избежать разрушения идолов, жертвенников и участия в падении Иерусалима, они окажутся в плену в других странах и почувствуют отвращение к себе за совершенное ими зло. Стыд и отвращение к себе — важнейшие темы в книге пророка Иезекииля. И об этом много написано, хотя это конкретное символическое действие, вызов, бросаемый Иезекиилем высоким местам в горах, не так подробно освещено в литературе, ибо не сопровождается длинной нарративной метафорой, как в главе 16, и не обнажает стыд тех, кто восстановлен. Жаклин Лепсли, однако, подчеркивает, что освобождение людей парадоксальным образом повлекло за собой болезненные откровения об их поведении в прошлом. Это обеспечивает разрушительную ясность самовосприятия, новое нравственное «я», способное давать точные моральные оценки. Последующий путь Германии отражает это противостояние стыда и отвращения к себе, а также поиск нового нравственного «я». но глубокая конфронтация с их историей расизма еще только предстоит. «Танцующая в темноте» развенчивает новейший миф об американской мечте, стране возможностей для иммигрантов. В сочетании со сказкой о «Золотом сердце» она также восходит к древнему мифу о сотворении мира, адамическому мифу об источнике нашего зла и к христианской традиции искупления. После картин «Освобождение» это единственный фильм фон Триера, представляющий собой полную христианскую аллегорию посредством символического использования стиля. Но поскольку это аллегория, и в отличие от «Рассекая волны», она не опирается на очевидные религиозные символы, диалоги или мнимые чудеса, мало кто из исследователей или критиков обратил на это внимание. «Танцующая в темноте» рассказывает историю Сельмы, Бьорк, которая эмигрирует в Соединенные Штаты в 1960-е годы, чтобы сделать операцию своему сыну Джину. У них обоих врожденное заболевание глаз, но зрение Джина она надеется спасти. Работая днем на фабрике, а ночью еще и сдельно, Сельма постепенно теряет зрение. Она любит голливудские мюзиклы и грезит наяву в песнях и танцах, которые прерывают повествование. Билл, домовладелец Сельмы, крадет ее сбережения на операцию. Она случайно стреляет в него, а затем он уговаривает ее добить его. Несмотря на обвинения в убийстве, Сельма хранит тайну Билла, что в итоге приводит к ее повешению. Через миф об американской мечте «Танцующая в темноте» критикует жестокое обращение с американскими иммигрантами, их использование в качестве дешевой рабочей силы и осуждает применение смертной казни. Фильм использует американский голливудский мюзикл как киноформу и музыкальный стиль для своей критики. «Танцующая в темноте» одновременно и отдает дань почтения мюзиклу и критикует его, а на другом уровне осуждает идеологию, укрепляющую американскую мечту. Вместо того, чтобы критиковать посредством повествования или диалога, фильм использует возможности звука и изображения, неразрывно соединяя форму и содержание. Фильм противопоставляет ложную мечту, которую представляет собой Америка, и противоположную ей реальность, которую мы видим в борьбе Сельмы, подчеркнутую серыми цветами и грубой съемкой на ручную камеру, придающей танцующей в темноте, как и в фильмах «Догмы», непосредственность документального стиля. В отсутствие фоновой музыки и в медленном темпе эти элементы несут большую аутентичность эмоций и резко контрастирует с инновационной кинематографической формой, специально разработанной для этой музыкальной мелодрамы, в которой фон Триер колеблется между ручной съемкой и буйными музыкальными фантазиями. «Оба режима чрезвычайно субъективны», утверждает Виктория Воль, «и предназначены для того, чтобы погрузить нас в голову Сельмы и инсценировать ее личные видения». Музыкальные номера представляют собой красочный вихрь движений и говорят собственную правду своей неуклюжей, несинхронизированной хореографии, снятой на цифровое видео, которое должно быть способно запечатлеть все, но вместо этого лишь ограничивает наш обзор. Головы и конечности скрываются за границами экрана, и без следящей за ней камеры тело Сельмы теряется и размывается за другими танцорами. Зритель продолжает искать ее среди намеренной абстракции размытых тел и цветов, но камеры лишают ее содержания, дразня нас, заставляя искать форму и смотреть на происходящее совершенно другим взглядом. Бренда Остин Смит отмечает, что камера не дает нам применять привычные стратегии просмотра и получать удовольствие, связанное с мюзиклами, в которых предпочтение отдается средним и дальним планам, поскольку они обеспечивают беспрепятственный обзор танцующего тела и его экспансивных движений. Здесь фрейминг кажется вдохновлен другим, карающим принципом, направленным на то, чтобы лишить зрительского удовольствия и ограничить утопические резонансы хореографии. Фон Триер отражает в фильме Америку, которой ее видит мир, целенаправленно подобрав актеров разных национальностей с различными акцентами, чтобы донести свою точку зрения. Его критика стилистически и иронично отсылает к старым советским мюзиклам с песнями о работе, а не о романтике. Объективная критика «Танцующей в темноте» американского греха смертной казни, которая затмила все обсуждения фильма в Каннах, уникальным образом отражает взгляд остального мира на Америку. Дюровичева замечает, что это является попыткой отправить Америке письмо, написанное на ее собственном языке, чтобы сказать что-то вроде «Вот так вы выглядите с нашей точки зрения, в идиоме развлечения». То, что хотел сказать фильм и как он это говорил, может дать нам инсайдерское представление о взгляде конкретного стороннего наблюдателя на США. Можно было услышать своего рода раннее предупреждение, даже возможный пролепетический ответ на ключевой вопрос, возникший после 11 сентября. Почему же они нас так ненавидят? Суд над Сельмой переворачивает правду об убийстве. Ее судят за предательство Билла, а не Билла за предательство Сельмы, но ее также обвиняют в предательстве Америки, где, как говорит прокурор, она нашла убежище, доверие и дружбу. По словам Воль, Сельму на самом деле судят за нарушение американского иммиграционного контракта. У нее не было ничего, кроме презрения к нашей великой стране и ее принципам, заявляет прокурор. Эта несколько романтичная, безусловно, коммунистическая женщина боготворит Фреда Астера, но не его страну. Воль рассматривает фильм как критику национальной фантазии Америки о себе в противовес фантазии отдельного человека о ней, слепых пятен и двоения в глазах с обеих сторон. Но Воль также признает: одной из центральных проблем в интерпретации фильмов Ларса фон Триера является понимание связи между их провокационной политикой и их инновационной кинематографической формой. Предлагая аналогичную проблему интерпретации, но исследуя тропы мелодрамы и мюзиклов в сцене суда, Остин Смит говорит: «Границы, определяющие различия между мелодрамой о матери и мюзиклом, становятся барьером, за которым выплескиваются как эмоциональные эксцессы мелодрамы, так и физические эксцессы мюзикла. Но затем они собираются в общем пространстве, не имеющем четких границ, которое заимствует и от того, и от другого, но не принадлежит ни тому, ни другому». Сюжетная линия новейшего мифа в «Танцующей в темноте» является, по мнению большинства исследователей, необходимой критикой слепых зон Америки. Но в конечном счете она исчезает, если на нее слишком сильно давить, чтобы добиться ясности между повествованием и формой, стилем фильма. Изображение и содержание работают друг против друга, разрывая сюжетную линию, препятствуя ее подтверждению кинематографическими формами. Совершенно ясно, что в глазах двоится как у Сельмы, так и Америки, а вместе с этим двоится сопутствующая критика. Но это не единственный сюжет, рассказанный кинематографическим стилем «Танцующей в темноте», который, пользуясь аллегорией, перекликается с древнейшим адамическим мифом и христианской традицией. Фильм обращает внимание на нашу духовную слепоту, обнажая нищету духа и абсолютную неспособность увидеть дикую, красочную, наполненную духом жизнь внутри нас, похожую скорее на музыку, чем на поэзию. Сельма любит мюзиклы не просто так. Они выражают ее внутреннюю духовную жизнь, невидимую никому. Чем больше она теряет зрение, тем более видимой и настоящей становится для нее жизнь. Она представляет себе всегда радостный мир, потому что в мюзиклах никогда не случается ничего ужасного. В интервью Дэйву Керу, американскому кинокритику, фон Триер говорит: «Сельма на самом деле использует эти фантазии, чтобы иначе смотреть на мир, чтобы увеличить картину своей собственной реальности. Однако музыкальные номера находятся совсем в ином измерении, нежели ее повседневная жизнь, сотнями камер, снимающими ее песни, которые, кажется, пытаются показать нечто, что можно лишь прочувствовать, но не увидеть». Тела, конечности и головы встают у Сельмы на пути, не давая ей сыграть центральную для мюзиклов роль певицы-танцовщицы. Она кружится и поет, зачастую вне нашего поля зрения, полностью поглощенная чем-то, что мы не вправе с ней разделить. Внутренний мир, который она не выставляет на показ, а инсценирует сама для себя. В красочной песне поезда Сельма вместе с танцорами-безбилетниками заявляет, что уже видела все, что ей нужно было увидеть. Она довольна жизнью в своем ином мире. В фильме у Сельмы прогрессирует слепота, связанная с врожденным заболеванием. В немузыкальных сценах ручная камера движется так близко к телу и лицу героини, особенно внутри ее дома, что она выглядит размытой, как будто мы вместе с Сельмой испытываем надвигающуюся слепоту, сопровождая ее повсюду в неловкой близости. Ее сын Джин также страдает от этого заболевания и носит очки, хотя Сельма не признается, что болезнь сделает его слепым. Она говорит, что это у нас семейное, и Гилберт Ео отмечает, что уже само имя Джин напоминает нам об этой генетической неизбежности. Спасти его от этой судьбы становится целью ее жизни. Сельма договаривается с больницей об операции, но называет в качестве пациента имя своего кумира по чешским мюзиклам Ольдржиха Новы, который, по ее ложному утверждению, является ее отцом. Сельма говорит, он придет и скажет, что его фамилия Новы, и тогда вы вспомните, что я уже заплатила за него. Таким образом, Джин получает новое имя. Ео, который помещает это в христианский контекст, пишет, «Этот передаваемый из поколения в поколение телесный дефект, конечно же, является метафорой фон Триера для первородного греха. И в рамках своей аллегорической логики танцующая в темноте представляет себе искупление этого наследуемого дефекта через жертвенную смерть Сельмы. Сразу после убийства в песне Сельмы, где Билл еще жив, происходит важный красноречивый обмен репликами. Остин Смит, как и все мы, поражена этим странным эпизодом. В одном из наиболее сюрреалистичных эпизодов фильма музыка побеждает даже смерть, поскольку Сельма и убитый Билл примиряются с помощью танца, таким образом предлагая фантастическое видение идеальной коммуникативной прозрачности и честности, которых так не хватает в жизни. Эта песня отсылает христианской аллегории и ее музыкально-духовному миру, где прощение и примирение занимают центральное место. Сельма настаивает на том, что новый ее отец, и когда она восторженно поет в зале суда, этот воображаемый отец присоединяется к ней. Она поет: «Почему я люблю тебя так сильно? Что это за волшебство? Как так вышло, что не могу тебя не обожать?» Новый радостно отвечает ей, танцуя и подпевая: «Я всегда буду рядом, чтобы тебя подхватить». Но на самом деле, конечно, его там нет. Сельму признают виновной и приговаривают к повешению. Ео изображает Новы не как известного танцора, а как отеческую фигуру бога, выражающую Сельме вечную поддержку, что перекликается со стихом 5 главы 13 «Послание к евреям». «Не оставлю тебя и не покину тебя». Ео видит в этих отношениях еще более глубокий смысл, так как Джин, которому потребуется взять новое имя для операции, связывает собственную идентичность с Новы, отцом музыкального мира. Это больше, чем просто физический процесс. Он соединяет Джина с образом любящего отца. Если Сельма умирает, чтобы Джин мог видеть, то свое зрение он обретет в расширенных рамках христианской духовности. Для Сельмы находится отличный адвокат, но она отказывается от его услуг, поскольку их стоимость точно равна накоплениям на операцию Джина. Она решает умереть, чтобы он мог видеть. Ео представляет Сельму как аллегорическую фигуру Христа. Таким образом, чистые намерения Сельмы придают как Билл и его жена, так и Сэмюэль, хореограф ее любительского театра. Сэмюэль тайно выдает ее, словно Иуда, сопровождая предательство символическим поцелуем. Невиновная Сельма молчит перед ложными обвинениями, подобно Христу. Ее оклеветали не только как неблагодарную эмигрантку, ответившую злом на добро и гостеприимство, как говорит ее прокурор, но и как человека без совести, воровку, убийцу, соблазнительницу и предательницу. И все же она держит слово, данное Биллу, и не выдает секрет. Таким образом, ее приговаривают к смертной казни через повешение. Ее смерть во многих отношениях действительно параллельна смерти Христа. Настолько четкая параллель встречается редко. Ее мучительный путь на казнь становится возможным только благодаря сострадательной помощи тюремной надзирательницы Бренды, которая считает вслух, создавая для нее ритм. Это позволяет Сельме спеть 107 шагов и протанцевать свой путь к виселице. Когда распахиваются тюремные двери, она сакраментально благословляет заключенных на своем пути. Сельма ложится рядом с заключенными в камере смертников, разрушая расовые, территориальные и юридические границы, освобождая их от рабства. Без песни, предшествующей драматическому повешению, эмоциональная агония Сельмы невыносима, поскольку ее против воли привязывают к деревянной доске, а затем скидывают навстречу смерти. Ео задает ключевой вопрос фильма, обращаясь к людям веры. Будет ли кто-нибудь рядом, чтобы подхватить, когда она упадет? Для большинства такой вопрос в контексте музыкальной фантазии может показаться смешным, неловким или, по крайней мере, ироничным. Ео замечает, что то, что фон Триер показывает в финальной сцене повешения главной героини, на самом деле является весьма конкретным вопросом христианской веры. Есть ли рядом кто-то, любящая, придающая уверенности отеческая фигура, способная подхватить падающую Сельму? По его мнению, фильм намекает, что ответ на этот вопрос положительный в своей предпоследней песне, которая означает, будучи предпоследней песней, что мюзикл никогда не закончится. Ранее Сельма говорит Биллу, что единственное, что ее раздражает в мюзиклах, это последняя песня, поэтому она уходит после предпоследней песни, позволяя ему длиться вечно, так как она ненавидит, когда герои уже счастливы, и камера будто летит ввысь, и ты знаешь, что фильм подходит к концу. Когда Сельма уже привязана ремнями к доске в вертикальном положении с петлей на шее, ей вручают очки Джина, сообщая, что операция прошла успешно и сын не ослепнет. Для Сельмы это оправдывает все ее поступки и воплощает в жизнь цель, которую она преследовала ради него. Она диегетически поет предпоследнюю песню во время приготовления казни. «Дорогой Джин, ты, конечно, здесь, и теперь нечего бояться. О, я должна была знать, о, я никогда не была одна». Это не последняя песня, не играет скрипка, и хор затих. Это предпоследняя песня, и это все, все. В финальном кадре, когда люк под ногами Сельмы открывается, стиль меняется, становясь более формальным. Ео заявляет, в то время как все предыдущие кадры сняты на дерганную ручную камеру, движение камеры в этом финальном кадре реализовано очень формальным образом с помощью поднимающегося вертикально операторского крана. Переход к новому стилю символизирует переход в новое измерение. Кадр медленно поднимается к потолку, затем проходит сквозь его конструкцию. Что находится за пределами крыши, остается неизвестным. Для Ео это пространство дразняще открытое, а не утверждающее веру. Фильм намекает, что не дает прямого ответа. И все же я считаю, что если принимать во внимание стиль и финальную песню, то намек ясен. Желание Сельмы уйти на предпоследние песни исполняется. Перед ее повешенным телом задергивают занавески, и на экране появляется следующая цитата, существующая вне мира фильма. Свидетельство ее слов, что она станет последней песней, только если мы ей это позволим. Они говорят, что это последняя песня. Видишь, они нас совсем не знают. Она станет последней песней, только если мы ей это позволим. Операторский экран медленно поднимается, и на уровне крыши экран темнеет. Все замолкает, начинается музыка, и мы слышим, как Сельма поет «Новый мир», пока идут титры. Свистки поездов, сладкий клементин, черника, танцоры в ряд. Паутина, вывеска пекарни, припев «Если жить — это видеть», я задерживаю дыхание в изумлении. Я изумляюсь, что же случится дальше. Новый мир, новый день увидеть, увидеть, увидеть. Куплет второй. Я мягко ступаю по воздуху на полпути краю отсюда. Солнечный свет в моих волосах. Припев. О, я ступаю по воздуху, о, краю отсюда. О, если жить это видеть, я задерживаю дыхание в изумлении. Я изумляюсь, что же случится дальше. Новый мир, новый день увидеть. Гилберт Ео никак не комментирует «Новый мир». Линда Бэдли полагает, что «Новый мир» оправдывает предпоследнюю песню Сельмы. Она с вызовом поет о настоящем, продолжающем оказывать влияние на ее аудиторию. Несмотря на ужасы, которые Сельма претерпела, несмотря на свой страх, перед смертью она дерзко поет о настоящем выборе, о жизни в двух мирах сразу, потому что на самом деле они оба один и тот же мир, и о смерти, чтобы жить и видеть. Затем краю отсюда, в изумлении, новый мир, новый день увидеть, увидеть, увидеть. Слова песни подсказывают нам, что она будет подхвачена в воздухе. Пение и танцы Сельмы выражают ее чувственную жизнь в мире Божьего присутствия, которое удивительно хорошо описано в ее музыкальных мечтаниях. Пребывание сразу в двух мирах. Одновременное присутствие духовного мира, которое она сама воплощает и видит с помощью эмоционального зрения. Роджер Эберт писал, что у фон Триера очень развито чувство духовности, и он может представить себе сверхъестественное, буквально присутствующим в мире. С христианской точки зрения, Бог буквально присутствует в мире через Святого Духа, которому люди обычно слепы. Мир, охваченный Богом, для некоторых временами кажется более реальным, чем обыденный. Это очень похоже на музыку, но еще не на поэзию. Это то, что в Священном Писании подразумевается под фразой «поступать по духу». Для Бена Куаша животворящий дух — это дух постоянного пожертвования. Такой Бог проявляется в непохожести на нас, независимости от нас, которая разрушает нашу идолопоклонническую привязанность к Богу и может чувствоваться как отчуждение. Но этот трепет также, с христианской точки зрения, является трепетом от приближения возлюбленного. В молчанье Бог парит, и локоны его увлажнены ночной росой. Он кротко говорит средь тишины и внятен духом зов его, и души единит родство. Рикер завершает свою герменевтику откровения аналогичным размышлением, основанным на тексте Священного Писания, который раскрывается перед нами как целый мир. Я привожу всю его цитату целиком, поскольку как взгляд Куаша на Святого Духа, так и герменевтика Рикера крайне важны для понимания пророческого голоса, невербально звучащего из фильмов фон Триера через их вызывающий дискомфорт, стиль, разрывы и шероховатости. Историческое свидетельство Писания — это представление, в котором мы находим подтверждение порядку, существующему за пределами служения короткой жизни. С субъективной точки зрения, это единственное переживание, которым может обернуться такое свидетельство. В рамках особенного для религиозного и библейского опыта откровения, почему нам так трудно представить себе, что мы можем зависеть от кого-то без внешних правил и законов? Не потому ли, что мы слишком часто и слишком быстро думаем о воле, которая подчиняется, и недостаточно о воображении, которое раскрывается само по себе? Ибо к чему обращены стихи об исходе и стихи о воскресении, если не к нашему воображению, более чем к нашему послушанию? Если понять себя, значит понять себя перед текстом Священного Писания, не должны ли мы сказать, что понимание читателя приостанавливается, дереализуется, становится потенциальным точно так же, как сам мир преображается поэзией? Если это правда, мы должны сказать, что воображение — это та часть нас самих, которая реагирует на текст как на поэзию, и только она может воспринимать откровение уже не как неприемлемую претензию, а как ненасильственный призыв. Для танцующей в темноте важна не только духовная жизнь Сельмы, но и то, что фильм делает на глубоко человеческом уровне. Разоблачает наших кумиров, наши культурные формы идолопоклонства, наши несправедливые структуры и наглую ложь, которую мы, американцы, представляем и которую считаем частью американской культуры. Что мы великодушны к другим народам или были когда-то. Что наша символическая статуя свободы гостеприимна ко всем, но на самом деле только к тем, кто приехал с правильными документами. И что наш народ ставит жизнь превыше всего, но на самом деле держится за смертную казнь. Реальная жизнь имеет значение, как имела она значение для Сельмы, по этой причине и был снят фильм. В городе Сельма, штат Алабама, жизнь не имела значения. Однако Бог есть Бог в этом беспорядочном мире, где нам была дана власть создавать жизни и структуры, а также свобода выбора, будь то во благо или во зло. В дополнение к важнейшим вопросам правосудия, их сопутствующей проблемой является радушие, гостеприимство, затронутое в следующем фильме фон Триера «Догвиль». Искреннее радушие к другому предшествует системам правосудия. Это самый базовый, изначальный уровень восприятия другого, невзирая на все различия. Как пишет Левинас, проявить его значит радикально смириться, увидев в лице другого след Бога. Клайв Стейплс Льюис красноречиво говорит о таком виде подлинного гостеприимства, к которому должны стремиться не только соседи, но и сообщества, нации и союзы наций. «Груз или тяжесть или бремя славы моего ближнего должны ежедневно ложиться на мою спину. Груз настолько тяжелый, что только смирение может помочь нести его». Спины гордецов будут им сломлены. Это весьма непросто — жить в обществе потенциальных богов и богинь и помнить, что самый скучный и неинтересный человек, с которым вы разговариваете, однажды может оказаться существом, сильно искушающим вас поклоняться ему, или, напротив, воплощающим в себе такой ужас и разврат, с коими можно встретиться лишь в кошмарном сне. Каждый день мы так или иначе помогаем друг другу двигаться в одном из этих направлений. Именно в свете этих ошеломляющих возможностей, именно с благоговением и осмотрительностью должны мы вести все наши отношения друг с другом, всю дружбу, всю любовь, все игры, всю политику. Обычных людей не существует. Вы никогда не разговаривали с простым смертным. Сельма молчит, и это выглядит удручающе. Она напоминает овцу, которую ведут на бойню, поскольку отказывается говорить о несправедливости, совершенной по отношению к ней. Аналогичное молчание с самого начала встречается у Иезекииля, и оно совершенно противоположно тому, что ожидается от пророка. В первом же символическом действии он связывает себя в собственном доме по велению Бога. Его странное поведение возбуждает любопытство людей. Он не только связан, но и лишён дара речи. Центральная роль пророка заключается не только в том, чтобы говорить от имени Яхве, но и ходатайствовать от лица народа. В отличие от других пророков, Иезекииль говорит лишь от имени Бога. Иезекииль не может изрекать ничего, кроме своих устных пророчеств, до тех пор, пока Иерусалим не падет. Вот что говорит Яхве, когда дает Иезекиилю указание о его самом трагическом символическом действии. «Сын человеческий, вот я возьму у тебя язву и утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». И жена Иезекииля умирает. Люди совершенно сбиты с толку, потрясенные его молчанием и поведением. Почему Яхве был так жесток, что лишил жизни жену Иезекииля, утеху его очей? И почему он отказался соблюдать все правила траура? Позже он раскрывает послание символического действия. Яхве собирается разрушить утеху их очей, храм. Их сыновья и дочери, все еще находящиеся в Иерусалиме, будут убиты мечом. Но они должны вести себя, как и Иезекииль, когда это произойдет. Он — знамение для них. Вся пророческая карьера Иезекииля является примером молчания, рожденного послушанием тому, что мы не можем увидеть глазами. Почти слепая Сельма видит мир поразительных красок, танцев и песен, которые другим не дано увидеть. И Иезекиилю явлено самое фантастическое видение из всех пророков. В его первом видении животных и славу Господа, и вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад, и сияние от огня, и молния исходило из огня. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе. А ободья их, высокие и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз — дух животных был в колесах. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском. Подобно Сельме, Иезекииль свидетельствует об этом видении со смирением и благодатью, рожденными потусторонней силой.